округлости ее тела, грациозную шею, нежную линию щеки. «Жизнь рядом с людьми не означает, что ты их знаешь», — задумчиво ответила она. «Тебе лишь известно, как они выглядят». Генерал подумал о Кристине. «Человеку свойственно верить, что других волнует то же самое», — продолжила она. «И он испытывает шок, когда выясняется, что это не так. Я не могу выбросить из головы убийство в Девилсакр, но большинство моих знакомых предпочитают ничего о них не слышать. Обстоятельства напоминают нам о бедности и несправедливости, а это больно». Она чуть повернулась, чтобы встретиться с ним взглядом, и ощутила легкое смущение. «Извините, вы находите недостойным упоминания этих убийств?» «Я нахожу оскорбительным и путающим тот факт, что кто-либо готов их игнорировать», — искренне ответил генерал. «Сочтет ли его Шарлотта помпезным, как Кристина? Она же лишь на несколько лет старше его дочери». Осознание этого пронзило генерала неожиданным и резким уколом боли. Лицо раскраснелось, он почувствовал себя неловко. Умиротворенность последнего часа как ветром сдуло. Конечно же, он просто смешон. «Генерал Балантайн», — Шарлотта заговорила очень серьезно, рука касалась его рукава. «Вы просто не хотите меня огорчать. Вы уверены, что я не оскорбила вас, затронув эту тему?» Он откашлялся. «Разумеется, уверен». Откинулся назад, максимально вжался в прямую спинку стула, чтобы не чувствовать ее тепла, не вдыхать слабый аромат лаванды и чистых волос, сладость ее кожи. Дикие желания разбушевались в нем, и он пытался подавить их железной волей рассудка. Услышал свой голос, словно доносящийся издалека. «Я пытался это обсуждать. Бренди очень озабочен случившимся. Алан Росс тоже. Но женщин это отталкивает. Вот она, помпезность». Но Шарлотта вроде бы ничего такого не заметила. «Разумеется, Кристину это расстраивает». Молодая женщина смотрела на свои руки, лежащие на коленях. «В конце концов, она знала сэра Бертрама Эстли и знает мисс Вулмер, на которой тот собирался жениться. Для нее случившееся более болезненно, чем для вас или меня. И вполне естественно, что полиция задается вопросом, а вдруг сэр Бью Эстли ненавидел брата достаточно сильно, чтобы убить его, поскольку наследовал и титул, и состояние? И, кстати, мисс Вулмер от него в восторге. Находит его таким обаятельным. Кристина, которая хорошо с ним знакома, конечно же, ему сочувствует. Он оказался в крайне щекотливом положении. И утрата брата, и подозрения, которые не преминут высказать жестокосердные люди». Балантайн обдумал ее слова. Кристина никакого сочувствия не выказывала. Более того, у него создалось впечатление, что вся эта история ей неприятна. Шарлотта приписывала его дочери эмоции, которых у той не было и в помине. «Да еще этот Макс Бертон служил в вашем доме лакеем», — продолжила Шарлотта. «Хотя его дальнейшая жизнь вас совершенно не касается, неприятно осознавать, что человек, которого знаешь, встретил такой конец». «Как вы узнали, что это тот самый человек?» — удивленно спросил генерал. Он не помнил, чтобы в газетах упоминались убийства на Каландер-сквер или предыдущая карьера Макса. И Бертон не такая уж редкая фамилия. Шарлотта зарделась и отвела взгляд. Балантайн сожалел о том, что смутил ее, однако полагал важным, что наедине они могут говорить честно, ничего не скрывая друг от друга. «Шарлотта?» «Боюсь, я слушала сплетни», — чуть настороженно ответила она. «Мы с Эмили пытаемся привлечь внимание некоторых влиятельных людей к положению тех, кто вовлечен в проституцию, особенно детей. Вероятно, законодательно сделать что-либо невозможно. Но можно так сформировать общественное мнение, что у пользующегося услугами малолеток земля начнет гореть под ногами». Теперь она решилась встретиться с ним взглядом, готовая к возражениям. Но он не нашел для этого ни единого довода. Наоборот, ощутил радость, потому что встретил женщину, которая думала так же, как и он. «Моя дорогая, у меня нет на это ни малейшего желания». В глазах Шарлотты мелькнуло недоумение. Простите? Разве вы не ожидали, что я попытаюсь убедить вас изменить свою точку зрения, начну вас осуждать? Ее лицо расслабилось, засияло улыбкой, и к своему ужасу генерал почувствовал, что ему с невероятной силой хочется прикоснуться к ней. Единства разумов уже не хватало. Одна только речь не могла передать то, что он сейчас чувствовал. Какие-то эмоции, так долго дремавшие в нем, вдруг забурлили и прорвали сдерживающие барьеры, нарушив привычное ему душевное равновесие. Как же хотелось, чтобы эта вторая половина дня растянулась до бесконечности, не обрываясь вечером, удерживая от возвращения Агасту, которая принесла бы с собой привычный порядок и одиночество. Шарлотта смотрела на него. Она прочитала эти мысли на его лице. Свет ушел из ее глаз, она отвернулась и спокойно ответила. «По этому вопросу нет. Я знаю, что права, но есть много других, по которым я соглашусь с вами, если вы найдете, что правота не на моей стороне. Я и сама знаю свои недостатки». Балантайн не понимал, о чем она говорит, и не решился спросить. Но не думал, что говорит она для того, чтобы произвести эффект из ложной скромности. Ее действительно мучило чувство вины. «Недостатки есть у всех, дорогая моя», — мягко сказал он. «В тех, кого мы любим, их перевешивают достоинства, и это главное. А те качества, которые не так чтобы хороши, мы предпочитаем не замечать. Мы их знаем, но они нам не мешают». «Будь люди без слабостей и устремлений, разве они смогли бы оценить то, что мы можем им предложить?» Шарлотта резко поднялась, и на мгновение он подумал, что на ее глазах выступили слезы. Она знала, о чем он думал, что пытался сказать и одновременно не сказать. Он ее любил. Наконец-то эта мысль четко сформировалась в голове. Но генерал никоим образом не имел права смущать ее. При любых обстоятельствах от него ждали достойного поведения. Он расправил плечи и выпрямил спину. «Вы с Эмили занимаетесь нужным и благородным делом». Он молил Бога, чтобы голос его звучал естественно, неотстраненно, не слишком покровительственно. «Да». Она по-прежнему стояла к нему спиной, смотрела в окно на сад. «Леди Каммингуль также встревожена этим, и мистер Сомерсет Карлайл, член парламента. Думаю, мы уже чего-то достигли». Наконец-то она повернулась и улыбнулась ему. «Я так рада, что вы одобряете наши действия. Теперь, раз уж вы это сказали, признаюсь, я бы огорчилась,